Так как он в таких случаях не желал, чтобы его беспокоили, то я не тревожил его в спальне. Распутин сейчас же заснул и проспал без перерыва всю ночь. Однажды я спросил Распутина, какие это записки он кладет себе под подушку. Он ответил, что записывает на записках свои желания, которые во время его сна исполняются. Это он мне говорил совсем серьезно, по-видимому, он верил в чудотворное действие записок, и эта вера действовала очень заразительно. Распутин рассказывал, что в то время, когда он еще не умел писать, ему приходилось свои пожелания отмечать путем нарезов на палке, и таким образом он предотвратил много несчастья. После того, как он научился писать, он уже не нуждался в палке, но прибегал к запискам. На другой день после переданного случая он еще спал, когда я к нему пришел. Он вышел только спустя некоторое время, и я сразу заметил, что его вид был совсем другим, чем за день перед тем. Он был оживлен, благожелателен и любезен. В его руках находилась лежавшая ночью под его подушкой записка. Эту записку он растер своими пальцами, и когда она превратилась в мелкие кусочки, он бросил ее. При этом он сказал мне с любезной улыбкой: «Симонович, ты можешь радоваться. Моя сила победила». «Я тебя не понимаю», — ответил я. «Ну, так ты увидишь, что случится через 5 или 6 дней. Я поеду к папе и расскажу ему всю правду». «И твоя правда должна победить папу?» — спросил я. «Моя власть и правда будут царю известны через 3 дня», — ответил гордо Распутин. «Я должен ему только предсказать будущее». Он просил меня соединиться по телефону с царским селом. Соединение было дано немедленно, так как телефонная станция имела распоряжение Распутина соединять с царем всегда немедленно. Такое же распоряжение было отдано телеграфному ведомству, так что телеграммы Распутина всегда передавались первыми. «Чем занят папа?» — спросил Распутин. «Он занят со своими министрами», — последовал ответ. «Доложи ему, что у меня имеется божественное послание для него». Распутина соединили с царем. «Кто там?» — спросил Распутин. «Папа, что случилось, отец Григорий?» «Это я не могу по телефону сказать», — пояснил Распутин. «Могу ли я приехать?» «Пожалуйста, я тоже хочу с тобой поговорить». Распутин поехал в царское село и был немедленно принят. Как он мне потом рассказывал, разыгралась следующая сцена. Распутин обнял царя и прижал 3 раза свою щеку к его, как это он привык делать с людьми, которые были ему симпатичны и приятны. Потом он рассказал царю, что ночью он имел божественное явление. Это явление передало ему, что царь получит после 3 дней телеграмму от верховного главнокомандующего, в которой будет сказано, что армия обеспечена продовольствием только на 3 дня. Распутин сел за стол, наполнил 2 стакана Мадерой и велел царю пить из его стакана, между тем, как он сам пил из царского. Потом он смешал остатки вина из обоих стаканов в стакан царя и велел ему выпить это вино. Когда царь этими мистическими приготовлениями был достаточно подготовлен, Распутин объявил, чтобы он не верил телеграмме великого князя, которая придет через 3 дня. Армия имеет достаточно продовольствия. Николай Николаевич желает только вызвать панику и беспорядки в армии и на родине. Затем под предлогом недостатка в продовольствии начать отступление и, наконец, занять Петербург и заставить царя отказаться от престола. Николай был ошеломлен, так как он верил предсказаниям Распутина. «Что мне делать?» — спросил он опасливо. «Он хочет меня сослать в Сибирь, но я его отправлю на Кавказ», — ответил Распутин. Царь понял намек. Можно представить себе его потрясение, когда через 3 дня от верховного главнокомандующего пришла телеграмма, которая сообщала, что армия снабжена хлебом только на 3 дня.